Приветствуем всех с нашим очередным виртуальным уроком. Я и мой товарищ Саша Козлов, он сидит сейчас и ждет от вас вопросов. Тема у нас прежняя, внутреннее созерцание. Это первое приложение к основному каббалистическому учебнику учения о десяти сферотах, Талмуд Эстер Сферот. Мы сегодня, может быть, его и закончим, это внутреннее созерцание. Но перед нами еще несколько здесь кратких тем, попытаемся их изложить, а вы пока сбрасывайте нам вопросы, или вопросы по теме, по которой мы сейчас с вами будем разбирать, или дополнительные вопросы, потому что если мы закончим, у нас останется еще время, то с удовольствием ответим и на те, которые не относятся прямиком к заданной нами теме ткан. Здесь. Итак, у нас осталась такая тема. Двойной выигрыш или двойной проигрыш. Вкратце. Сказано в очень древней книге, где-то написанной, я думаю, что лет 800 до Рождества Христова еще, конечно. То есть это где-то 2800, а может быть и больше лет тому назад. Я точно не помню. Что праведники... выигрывают вдвойне, а грешники проигрывают вдвойне. Что это значит? Это значит, что если человек находится в своем эгоистическом желании и желает в нем что-то получать, давайте будем нарисовать, что мне говорят, что от этого немножко лучше запоминается. Значит, если человек устремляется за получением, то есть желает себя получить, то мы знаем, что при этом свет... и любое наслаждение доходит до нашего желания, а это у нас желание. Контактируется с ним, вроде бы как бы входит и наполняет. Как бы вот это вот наше желание, оно прогибается под воздействием наслаждения. Но оно сразу же, мгновенно исчезает, потому что свет аннулирует желание. Свет... аннулирует желание. И получается, что с одной стороны мы прилагаем большие усилия. Первое усилие прилагаем большие, чтобы достичь желания, желаемого. И второе, когда это желание входит в нас, оно аннулируется, то есть становится нулевым, и в итоге затраченные усилия и неполучаемые желания, они дают нам двойную пустоту. Вот что у нас остается от нашего эгоистического действия. Если же действие у нас альтруистическое, то получается, что я с помощью экрана отталкиваю от себя высший свет, я при этом... определяю, сколько я могу его получить ради того, чтобы наполнить других, ближнего или Творца, это не имеет значения, потому что это вне меня, поэтому ощущается как не связанное со мной. Но в итоге я на самом деле не нейтрализую тогда высший свет, он наполняет меня. Он наполняет меня здесь. Это называется орпними, внутренний свет. И этот свет я отдаю... остальным. А здесь я вхожу в другое кли. Общее. И поэтому это не в два раза больше я в итоге получаю, а в столько, насколько я смог себя отдать, прилепить, связать с внешним желанием, желанием других. Чем оно больше... тем, чем больше количество людей в нем участвует, с которыми я контактирую, наполняю, обеспечиваю, думаю, тревожусь о них, тем больше их желание, чем больше их желание, тем больше наслаждения я при этом действии ощущаю. Значит, первое, во-первых, мой выигрыш в том, что я получаю огромное, неограниченное мною и вечное наслаждение. И второе, чего нет вообще, ни о чем не догадываются люди, которые пытаются использовать эгоистическим методом получения желания, это то, что я в этом огромном вечном наслаждении ощущаю Творца, определяющую и все создающую силу. То есть вот тут вот двойной выигрыш. Он только называется двойным. Это совсем даже не то, о чем я думал, подозревал до того, как начал действовать. Здесь у меня двойной проигрыш, здесь у меня двойной выигрыш. Но и они совершенно разные по своему качеству, объему и так далее. А это двойной проигрыш. Если бы, конечно, люди об этом догадывались, и это было бы так очевидно, естественно, они бы смогли бы с большей легкостью начать интересоваться этим методом получения действительно вечного, бесконечного, абсолютного наслаждения. Но наш эгоизм заслоняет от нас эту возможность. И, к сожалению, мы все время гонимся, находимся в бегстве за такими маленькими, ничтожными наслаждениями и должны постоянно наполняться чем-то, в чем-то их ощущать. Иначе у нас не будет ощущения жизни. Постоянно падаем, постоянно к чему-то, еще от чего-то насладиться, еще от чего-то. Постоянно человек ищет. И поэтому создает вокруг себя огромную-огромную картину мира, якобы заполненного всевозможными наслаждениями. А на самом деле они и... Их столько много специально создано, чтобы он, не уставая, мог себя как-то наполнять, иначе у него пропадет ощущение жизни. И тогда действительно его состояние будет хуже смерти. Вот что мы здесь можем сказать об этом случае. Есть на эту тему вопрос? Пока нет. Нет пока. Значит, перейдем к следующей маленькой теме. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. Ну, во-первых, откуда это мы знаем? Из того, что мы изучаем с вами. Каббалисты, которые постигают наши высшие формы до нисхождения их в наш мир, они говорят о том, что Творцом создано одно единственное желание. Это желание, оно желание получать, поскольку... Желание Творца, желание отдавать. И вот на взаимодействии этих двух сил, одна отдает, а другая создана как получающая, на этом основано все мироздание, ничего другого нет. Высшая сила – это цвет, наслаждение, назовите его Творец, как угодно. И второе – это наша природа человеческая. Для того, чтобы... не оставлять человека в состоянии ущербным, для этого Творцом изначально задумано сделать это творение равным себе. Как сделать его равным себе? Значит, следующее, это замысел творения, чтобы свет был абсолютно равен этому творению, кли, абсолютно равен. Равенство, тождественность. Так нарисуем этот знак. Как это достигается? Каким образом этого можно достичь? Для этого надо привести кли в подобие свету. То есть, как свойство Творца отдавать, наполнять, так и свойство кли, оно должно быть таким, чтобы отдавать и наполнять. То есть, от себя обратно. Чтобы в этом они были равны. Это решение. Каким образом это решение можно сделать? Если кли будет действовать так же, как и свет, то есть одно против другого, оно будет постоянно действовать только ради света. То есть оно не сможет себя исправить. Поскольку свет представляет собой наслаждение, а кли представляет собой желание, то никогда желание не сможет стать равным наслаждению, то есть захотеть отдавать. Оно будет любыми путями стремиться, даже если и отдавать что-то свету, Творцу, для того, чтобы от него получить. Поэтому работать один против другого невозможно для того, чтобы привести творение к равенству, к подобию Творцу. То есть этот путь не годится. Напишем его, значит, невозможно. Невозможно работать друг против друга. Для того, чтобы позволить творению достичь свойства отдачи, причем абсолютной отдачи, независимо от того, что затем с ним будет происходить, для этого Творцом придумана такая, вообще-то, игра, когда вот это кли, оно разбивается на мир и я. И человеку дается возможность. В человеке помещается в я его, с одной стороны, эго, а с другой стороны, точка в сердце. Часть от Творца. И если человек возвышает в себе эту точку в сердце, поднимая ее над эго, тогда он относится к миру так же, как относится к миру Творец. И в этом они становятся одинаковыми. Еще раз, нарисуем это больше. Свет сделал таким образом мир, и я, каждого из нас, который состоит, в свою очередь, из эго и из точки в сердце. Здесь есть Творец. Творец как бы здесь совершенно не участвует. Он скрывается от творения. Здесь везде он выступает как участник, прямой. Он скрывается, он только дает нам эту точку в сердце. Если мы эту точку в сердце развиваем, то мы начинаем из этой точки в сердце относиться к миру подобно Творцу. Над все развивающимся, все растущим в нас эгоизмом. Эгоизм в нас растет. А мы, несмотря на то, что он у нас растет, постоянно поднимаем над ним нашу точку в сердце. И таким образом все больше и больше и больше становимся подобными Творцу. Как только в нас эгоизм полностью поднялся, а максимум это должно произойти, максимум, это должно произойти за 6000 лет, до конца 6000 лет, мы достигаем полного исправления. Полного, то есть подобия Творцу. Вот в этом и заключается замысел творения. Поэтому человек должен ощущать вообще-то весь мир, на самом деле, как свою непосредственную, неотъемлемую часть. Интегральную часть. На самом деле это только в его воображении есть разделение между ним и миром. Поэтому и говорится, возлюби ближнего, как себя. Сломай вот эту перегородку, а слейся со всем миром, отнесись к нему как к себе. Как только ты этого достигнешь, ты этим станешь подобным Творцу. Потому что Творец так относится ко всему миру. Мы изучаем с вами о том, что Творцом создано одно единственное желание, одно желание, творение. Затем оно разбилось на множество частей. На самом деле оно не разбилось на множество частей. Смотрите, что происходит. На самом деле это желание, оно начинает ощущать себя состоящим из многих желаний, которые якобы потеряли связь друг с другом. И каждый из них, каждый из этих желаний ощущает себя индивидуумом относительно всех остальных. Это я ощущаю так себя относительно других, а это другой кто-то ощущает себя так относительно всех остальных. И таким образом у каждого из этого я, а это он и так далее. Значит, у каждого из нас есть такая возможность приподняться над этой иллюзией и достичь такого состояния, когда каждый из нас сливается со всеми остальными. И тогда творение приходит к своему абсолютному третьему состоянию. Значит, это первое состояние творения, второе его состояние и третье состояние. Замысел творения, он состоит в том, чтобы все абсолютно части соединились вместе, чтобы каждая часть достигла слияния со всеми остальными, и тогда и происходит такое состояние, когда свет, то есть Творец, становится Творец, становится равным творению. То есть человеку, допустим. В замысле творения, изначальном замысле творения, уже заранее в этом замысле, внутри этого света, существует вся эта программа, которую мы должны пройти. Первое состояние называется миром, исходным миром бесконечности. Последнее состояние – конечным миром бесконечности. А это состояние – это миры, включая наш мир, то есть промежуточное состояние. 125 ступеней нашего развития. Далее. Следующее маленькое... Есть на эту тему какие-то вопросы? Да, уже есть по теме. Пожалуйста. Вас спрашивает Павел из Бреста. Как при двойном выигрыше может произойти падение до двойного проигрыша? Во время падения второго храма именно это и произошло? То есть часть группы каббалистов отказалась от двойного выигрыша? Да, конечно. Упали с такого уровня огромного, в котором находились, на абсолютно противоположное состояние. Это естественно. Мы находимся, вы поймите, здесь нет никаких причуд, никаких, как сказать, здесь есть закон природы. Закон природы гласит, что эгоизм, он должен в нас постоянно возвышаться. Вот в древнем Вавилоне он поднялся на первую ступеньку, Вавилон. Вавилон поднялся на первую ступеньку и уже не знали, что с этим делать. Тогда, вернее, извините, я лучше начерчу не так. Вниз Вавилон, то есть минус первое состояние, минус первый уровень эгоизма, это эго. Тогда Авраам раскрыл раскрыл эту методику, как можно выходить из эгоизма. И часть из вавилонян, которые согласились с его учением, поднялись на этот уровень. А затем, как, после того, как они поднялись, они должны были снова опуститься, но уже на следующий уровень, на минус 2. Это Египет. И то же самое Муше раскрыл следующий этап, и они смогли подняться на следующую ступеньку. Далее произошло разбиение первого храма. И возвращение обратно на духовный уровень. Затем разбиение второго храма. И сейчас уже общее возвращение на последний уровень. Значит, это Египет, это выход из Египта. Значит, это первый храм. Это второй храм. И это сегодня. Это общее исправление, которое сегодня в нас происходит. Так что по этим четырем ступеням. Нулевая ступень эгоистическая, потом 1, 2, 3, 4. Алиф, бет, гимель, далет. Столько ступеней есть всего в эгоизме. Мы с вами изучали это, исходя из распространения света в кли. Свет строит кли получающим, затем в первой стадии, потом вторая стадия – это отдающая, затем третья стадия – получающая, отдающая, четвертая – полностью получающая. Это и есть 0, 1, 2, 3, 4 степени авиюта, степени желания кли. И точно по этому вот, значит, графику, что ли, и построено все мироздание. По пяти стадиям эгоизма, включая вот эту нулевую стадию эгоизма. Она не нулевая, она животная, растительная и неживая, а вот начало человеческой стадии эгоизма, она начинается с Вавилона. До Вавилона все, что происходит, это не, как бы еще не человеческий эгоизм. Люди существовали в очень примитивном в своем эгоизме. И только вот в Вавилоне первый раз это проявилось. Чем второй раз в Египте и так далее. Вот. В наше время это проявляется уже совсем иной эгоизм. Планетарный эгоизм. Потому что здесь изгнание из духовного, оно привело к полному смешению. Смешение. Вот. Всех абсолютно. Душ вместе. Смешение душ. Ну, об этом в книге Зор много говорится. Еще, если есть вопрос, пожалуйста, Саша. Еще Андрей из Риги уточняющий вопрос задает такой. Получается, чтобы подняться на новый уровень, перед этим нужно упасть настолько низко, насколько ты хочешь подняться? То есть, есть какая-то всегда связь? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Кто не падал, тот не поднимается. Это абсолютно верно. Нет праведника в мире, который бы не был перед этим грешником, в той же мере, в которой он стал праведником. То есть, не может быть такого, чтобы человек сделал бы доброе дело, если бы перед этим бы не ощутил его в эгоистическом злом виде. Теоретически, практически, и неважно каким образом, он должен ощутить этот эгоизм в себе как отрицательный, вредный, необходимый для исправления. И только в таком случае он может сделать определенные усилия, приложить силы, учебу, работу над собой для того, чтобы его исправить. Иначе он не знает, что исправлять. Дальше. Вопрос из Флориды. Кстати говоря, к тому я говорю, что вы по мере изучения Кабалы, по мере участия во всех этих процессах, вы будете видеть, что вот вы опускаетесь в эгоизм, а потом, пребывая в нем, вы начинаете ощущать, что необходимо из него подняться, а потом, поднявшись из него, вы как бы реализуете эту ступень, ну, израсходовали ее, и все. И потом необходимо, чтобы в вас новый эгоизм, более грубый, проявился. И снова, будучи в нем, вы осознаете всю его ничтожность. Когда вы уже не согласны быть с ним, тогда вы уже снова поднимаетесь. То есть решаете, что во что бы то ни стало выйти из него. Вышли из него, реализовали этот подъем. А дальше что делать? А дальше вам необходим еще больше эгоизм и так далее. И вот так вот мы постоянно мы и проходим все эти этапы. В этом и заключается вся человеческая история. А сегодня мы поднимаемся из этого нашего последнего этапа на общее исправление. И это уже самый высший этап, это уже полное исправление. Полное. Исправление, потому что большего эгоизма нет. И поэтому он в нас особый, глобальный, планетарный. Да. Из Флориды спрашивает вас, слушатель подписался, Нет. А почему продолжительность конечного исправления эгоизма определена в 6000 лет? Есть ли в этом духовный корень? Да. Конечно, есть в этом духовный корень. Что значит 6000 лет? Дело в том, что мы находимся под миром бесконечности. Мир бесконечности. Затем есть следующее скрытие, которое называется мир Адам Кадмон. Следующее скрытие, значит, между миром бесконечности и миром Адам Кадмон есть так называемое П. Между миром Адам Кадмон и более низшими мирами есть табур, линия ограничения. Затем следует мир Ацилут. А разделительная это граница под ним называется Парса. И затем следуют миры Брия, Яцера, Асия, и затем наш мир. Это тут называется Сиюм. Значит, в мирах Брия, Яцера, Асия здесь находятся, значит, эгоистические души. Вот здесь они все находятся, в этих трех мирах. Каждый из миров делится на 2000 ступеней. Подъем всех душ из миров в мир Ацилут осуществляется таким образом всего, да, за 6000 лет. Это количество ступеней. Мы можем его сократить. То есть это не четко по времени разбито. Это разбито по времени со стороны природы. То есть, если мы не будем ничего делать, нас природа заставит в течение 6000 лет все эгоистические души исправить и поднять в мир Ацилут, где властвует альтруизм, отдача. Ацилут – это свойство отдачи. Или мы можем сделать это быстрее. Вот сейчас, когда проявился в нашем мире этот глобальный эгоизм, глобальная взаимосвязь между всеми душами, сейчас мы можем начинать общее исправление, поэтому раскрылась наука Каббала всему миру, наука исправления. И мы можем таким образом начинать исправляться и достичь этого полного исправления, выход в мир Ацилут из мира Брия, затем из мира Яцера, затем из мира Асия, быстрым путем. То есть раньше, чем конец 6000 лет. Сегодня мы находимся, напоминаю, в 5769 году. То есть нам осталось еще 231 год. А будем надеяться, что мы можем даже в этом году все это завершить. Значит, это всего, это сегодня. Сегодня напишем 2009 год. Далее, все? Вот как раз поэтому вас спрашивает Рая из Германии. А что будет с теми, кто не успеет за эти 6000 лет себя исправить, найти и исправить? Что произойдет с ними? А нет такого. Это закон природы, он всех нас выгонит. Вверх в мир Ацилут, страданиями заставит. Мы слабенькие, нежные создания. На нас немножко надавить, и мы будем согласны на все. Нету этих героев, так сказать, которые там в Голливуде могут идти против всех и вся. Любого человека можно легко задавить, и природа заставит нас сделать все, что захочет. Не осознанно или осознанно она подгонит нас к исправлению. Причем мы еще не представляем, какие воздействия на нас могут быть оказаны психологические, душевные, духовные. Мы только думаем, что проблема в каких-то физических воздействиях на нас в рамках нашего мира, на наше тело. Совершенно нет. Ведь вся наша психика, вся наша, весь наш внутренний мир, который в нас не раскрыт, и который внутри нас живет, он находится под полным управлением высших сил. Так что мы даже не представляем, насколько мы абсолютно зависимы от сил природы. Природа имеется в виду не просто вокруг нас ветер, море, воздух, там солнышко, или какие-то там землетрясения, цунами. Я имею в виду, природа – это все высшие силы, самые тонкие, самые скрытые силы миров. Да? И вот еще один вопрос из Германии задает Юрий, город Кассель. А сколько же надо эгоизма, чтобы полностью постичь Творца? Сколько надо конкретно выпить, да? А сколько же надо эгоизма, чтобы постичь полностью Творца? Столько, сколько есть у каждого. Вот если каждый из нас выявит весь свой исконный природный эгоизм до самого конца, это и есть тот сосуд, то кли, в котором он и должен уравнять себя с Творцом. Может быть, продолжит по теме? Продолжим. Да. Хорошо. Пойдем по теме, а вы пока, слушая тему, посылайте Саше вопросы. Духовное движение. Здесь я хотел бы сначала сделать маленькое предварительное вступление. Предварить немножко. Мы с вами уже говорили на эту тему постижения реальности, то есть картина мира, которую я ощущаю. Если создано Творцом одно желание, и больше кроме этого нет ничего, это и есть творение. Затем это творение распадается на две части, мы с вами говорили. Я и все окружающее, и все внешнее. Относительно меня. Таким образом я воспринимаю картину мира изнутри себя. Но мы говорим с вами об одном творении, в котором существует Творец и творение, больше ничего. А я воспринимаю это, как существую я и нечто кроме меня, окружающее меня. Можно это нарисовать так, можно нарисовать по-другому. Творение, все, и я внутри. Но я чувствую себя, ощущаю себя отдельно. Внутри, вокруг меня природа, все вокруг, но я – это что-то личное. И я ощущаю себя именно я, существующим индивидуумом. А все вокруг я ощущаю как природа, даже если это остальные люди. Это все равно. Относительно меня – это люди. А я – это я. Наука Каббала говорит о том, что вот эта иллюзия, она нас просто убивает. На самом деле всего этого не существует. На самом деле это такая вообще скрытая от нас многослойными скрытиями истина, которую очень-очень трудно раскрыть. Я... начиная адаптировать себя с окружающим миром, начинаю в этом мире растворяться. Я начинаю его ощущать, как я и он, как нечто абсолютно общее, не имеющее ярко выраженного ничего индивидуального, как я, и ярко выраженного ничего внешнего, как он. И вот в этой вот картине общей, где я, с одной стороны, сливаюсь, но с другой стороны у меня остается точка, не эгоизм мой, который я аннулирую, исправляю, а остается только моя точка, из которой я все остальное ощущаю, только точка ощущения. А все остальное сливается. То есть мои желания здесь. Мои наслаждения здесь. Все здесь. Я остаюсь только как точка. Это есть точка, которую создал Творец из ничего. И вот эта точка, она и есть то единственное, что может остаться во мне, в процессе исправления. Постепенное растворение своего «я» во всем мироздании приводит меня к ощущению высших состояний, вне себя, в той мере, в которой мой эгоизм как бы с меня смывается слой за слоем. Я остаюсь все ближе и ближе только к своей внутренней точке. По мере этого я начинаю ощущать вне себя мир, вне своего эгоизма, который делится на части, градуируется еще мною, еще моим несовершенным как бы растворением в нем. И этот мир называется поэтому высшим миром. Потому что я его уже постигаю, растворяясь в нем. В мере своего растворения я его постигаю, в мере еще своего нерастворения в нем я ощущаю его скрытие от меня. И таким образом происходит во мне духовное движение. Что интересно? Интересно, что в человеке остается пласт эгоистический, в котором он продолжает ощущать наше сегодняшнее реальное, якобы реальное состояние, этот мир. А кроме того, растворяя эгоизм свой, он начинает ощущать, кроме этого, высший мир. Растворяя себя, он как бы все больше и больше продвигается вперед, растворяется в общем творении. Это называется, что находится в мире Асия. Если растворил какую-то часть своего эгоизма, еще большую часть растворил во всем. Это мир Яцира. Еще большую часть растворил от себя мир Брия. Еще большую часть мира Целут. Еще большую часть мира Адам Кадмон. Та часть эгоизма, которая остается в нас, животная, этот мир я пишу животная часть. Она остается до самого конца исправления. До самого конца исправления. Что значит животное? Человек не может подняться в высший мир, если он оставляет в этом мире, соответственно, только свою животную часть. Он обязан это сделать. То есть он обязан получать в этом мире только то, что ему необходимо для того, чтобы держать себя как животное в этом мире, необходимое существование. Нормальное, комфортное, не страдание, ничего. Но необходимое для существования, потому что тело его должно существовать. То есть этот мир, эта животная часть, эго-животная часть, она не исправляется. В ней мы продолжаем существовать. В то же время растворяясь всем своим другим эгоизмом в высшем мире. То есть, животная часть, в чем она заключается? Это пища, это секс, то, что требуется телом, так? И это кровь. Семья имеется в виду. Кровь, семья. То, что есть у животных. Все остальное, кроме этого, то есть это эгоистические власть, слава, богатство, знание, это все наверх, в сливание с другими, потому что это общественные желания, это желания животные, пища, секс, кровь, семья, а это желания общественные. И поэтому они все идут на слияние с другими. Так вот, даже проходя по ступеням духовных миров, сливаясь с духовными мирами, раскрывая все большую и большую и больше вокруг меня духовное состояние, то есть миры, мир, я все равно продолжаю ощущать себя существующим еще и в нашем объеме, в нашем мире. Но у меня возникает дуальность. У меня возникает ощущение «я в этом мире» и одновременно «а что же происходит в духовных мирах?». То есть человек четко ощущает себя состоящим из системы духовных сосудов и земных сосудов. Духовные сосуды постоянно развиваются, это значит, что он духовно движется, а сосуды этого мира не развиваются, он их использует в той мере, в которой должен их использовать для своего земного существования, насколько его тело это требует. Вот это вот движение все время вперед по постижению новых и новых духовных объемов по мере своего слияния с общим мирозданием, оно называется духовным движением. Духовное время – прошлое, настоящее и будущее. Как только человек начинает выходить за пределы нашего мира, ощущать, что находится вне его, он попадает в ощущения, над которыми нет времени нашего мира. У него совершенно иные сосуды, ощущения. Там ощущается все только в мере большего или меньшего подобия Абсолюту, Творцу. И поэтому прошлое, настоящее, будущее – это только его движение ближе, ближе, ближе к полному слиянию со всем духовным объемом, с Творцом. А в нашем мире его животное тело существует по рамкам, установленным в нашем мире, то есть по нашим как бы земным часам. Отбивают эти земные часы свое время, и на этом желание, в котором он ощущает наш мир, аннулируется, и человек таким образом ощущает себя умирающим. Умерший не ощущает нашего мира, ощущает только свою принадлежность к общему мирозданию, потому что это ощущение самой ниши аннулируется. И дальше существует только в одном этом единственном объеме, где Творец и творение находятся вместе. Если не завершил своего исправления, то обязан его довершить. Значит, снова по кругу подъем и спуски, подъем и спуски, как бы, возвращается снова к нему ощущение этого мира, развивается эгоизм. В нашем мире развитие эгоизма ощущается нами как рождение нового человека, маленького эгоиста, который развивается, развивается и так далее. То есть все, что на самом деле кажется нам в нашем мире как развитием тел и развитием природы, всего того, что происходит с нами, между нами, на самом деле, конечно, это все всего лишь наш эгоизм и противоположность его, противостояние его свету рисует нам на экране, как мы с вами изучали, вот здесь вот, на задней стороне мозга, как бы существует у нас экран, на котором рисуется мир, который нам кажется, что находится вне нас. И это состояние, это видение, оно настолько единственное, ни с чем не сравнимое, что мы не можем не сравнить его ни с чем, и поэтому нам кажется, что это реальность. Но как только мы начинаем эту реальность сравнивать с духовной реальностью, мы сразу же видим, насколько это условно. Об этом пишет Бааль ас-Сулам в видении в книгу Зоар, Маволи Сефер а-Зоар, и у нас это много раз, многократно мы уже это объясняли, как постижение реальности. Значит, это в принципе, то, что можно сказать о духовном времени, прошлом, будущем, настоящем. Что это имеется в виду? Только лишь наше состояние. Времени как такового нет. Я думаю, что об этом многие знают, догадываются. На эту тему есть много трудов. Квантовые физики, психологи, всевозможные люди, которые занимаются всякими скрытыми от нас техниками, и в Америке, и в России, там в КГБ были серьезные разработки, в Институте мозга, я знаю, в Ленинграде, и так далее. То есть, есть догадки на эту тему, есть особые техники в нашем мире, но это не имеет все равно никакого отношения к Каббале, потому что все эти техники основаны на эгоистическом использовании сил, и поэтому они не выходят за очень низкий порог ощущения тех сил, которые существуют в нашем мире. Каббала, она требует от человека исправления в добрую сторону, не в зло, а в добро, в возлюби ближнего, как себя. И когда человек в это входит, тогда ему раскрывается действительно истинное духовное мироздание, а не та маленькая часть, которую всевозможные секретные службы развивают для того, чтобы включить ее таким образом в средства войны. Я хочу предупредить, что это совершенно не то, о чем говорится в этих методиках. Но поскольку Каббала говорит в открытую о том, что надо изменять себя и исправлять себя, и использовать то, что она раскрывает, можно только добрым путем для остальных, поэтому ее не используют, поэтому ею не интересуются эти секретные службы. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Ну, много мы не успеем. 10 минут осталось, пожалуйста. Вопрос из Испании задает Эстер. Где было легче исправить эгоизм? Во времена Вавилона или в наше время? Когда это было легче? Ну, когда был Вавилон, Вавилон был 4,5 тысячи лет назад примерно. Было легче его исправить тогда или сейчас? Конечно, тогда его было легче исправить, но его бы все равно бы не бы исправили до конца, ведь он не полностью проявился. Мы должны понять, что это все, все идет по законам природы. Ведь когда Авраам вот эту свою теорию исправления раскрыл Кабалу и предложил ее вавилонянам, причем всем, он поставил там огромный шатер, призывал всех, бесплатно угощал, он был сам известным жрецом, то есть к нему шли люди, они ему доверяли, то те к нему у него остались, кто чувствовал точку в сердце над первым уровнем эгоизма. И тех он собрал. Вот и все. Так что не могли собраться к нему больше людей. Так же, как и сегодня. Хотя мы и говорим, и объясняем, и прямо на каждом углу пытаемся распространить кабалу, но кто в итоге слушает нас? У кого есть этот разум, у кого есть эта точка в сердце, которая дает ему толчок прислушаться? И только лишь. Так что тут нельзя сказать, что вот если бы тогда бы мы все, мы же все из древнего Вавилона, вот если бы мы тогда взяли бы да исправили бы, такого не получилось бы, потому что природа должна выработать весь свой эгоизм, и сегодня именно на его максимальном животном уровне, ну, в житейском нашем уровне проявления заставить нас себя исправлять. Дальше. Вас спрашивает Игорь из города Росток в Германии. А не будет ли еще большего падения, чем четвертая стадия эгоизма? Не следует за ней пятая стадия? Больше нет. Больше нет. Вот это нулевой эгоистический уровень, и с него есть всего четыре уровня эгоизма, они заранее заданы. Мы с вами изучаем их, вот я тут нарисовал их. В четырех стадиях распространения света. Арба, Пхинат, Дора и Шар, так называемые. И поэтому вся природа заключается только в этих четырех стадиях развития эгоизма. Высшая, низшая, вся абсолютно. Поэтому в нашем мире не может быть больше четырех стадий. И поэтому и предсказано было в книге Зоар, что вот в 1995 году начнется это духовное возвышение. И захотим мы или не захотим, мы обязаны будем к нему примкнуть. И таким образом и получается, и таким образом начинается с нами эта работа. Так что мы являемся следствием воздействия на нас высших сил. Никто из нас сам себя не рожает, сам себя не развивает. Они нас толкают, а вот от реализации их правильным образом в этом есть наша свобода воли, и зависит наше, так сказать, с вами продвижение, темп нашего продвижения. Каниер из Майами, Соединенные Штаты, спрашивает вас, а какое практическое средство вы предлагаете для того, чтобы подняться над эгоизмом? Практическое средство? Да. Вот. А это очень просто. Когда мы занимаемся, это то же самое, что предложил тогда и Авраам. Что он предложил? Если мы будем изучать систему, так, изучение системы, системы мироздания, мироздания, связи между нами, так, цели, замысла. Все это, когда человек изучает, он изучает высшие свои состояния, он изучает то, где он должен быть. И тогда подтягивается как бы к этому, или наоборот, притягивает это к себе, неважно, как сказать, устремляется к этому, и таким образом идет вперед. Это еще раскрыто было Авраамом и предложено еще в то время. Он и написал об этом книгу создания. В этом и заключается вся методика. А если человек это не будет изучать, то есть не будет устремляться сам вперед, так, вот я нахожусь где-то здесь, не хочу портить уже этот чертеж. Так. Если я нахожусь здесь, вот это я, и не буду сам устремляться вперед с помощью кабалы, То есть это группа, теория, практика, все, что у нас есть. То тогда природа будет меня подталкивать страданиями сзади. Если я не буду стремляться к положительному сам. То есть все равно я и так дойду. Но вот смотрите, какая жизнь меня тогда ожидает. Или устремляясь благими всякими средствами вперед, или понукая всевозможными кризисами, смертями, уничтожениями, войнами и всем прочим сзади. Валя Сулам то же самое говорил до Второй мировой войны. Он говорил о том, что если мы начнем сейчас изучать и использовать науку Каббала, то мы привлечем на себя такие силы, которые положительно будут на нас воздействовать. Мы устремим себя вперед. Мы оторвемся вперед раньше, чем наш этот эгоизм нас достигает и вызывает в нас страдания. То есть устремиться вперед положительной силой, оторваться сзади от отрицательной, тебя подгоняющей. В этом существует вся наша свобода воли. Между этим и этим. Дальше. Вас спрашивает Сильва из Риги. Я изучаю психологию и теперь вижу бессмысленность этой науки. Есть ли выход этой, есть ли польза от этой науки, если соединить ее с Каббалой для человека? Да. И я вас хочу предупредить о том, что Валя Сулам пишет о психологии, о материалистической психологии, то есть той психологии, которая строится на экспериментальных данных, не выходя в область каких-то предположений, теорий, а та психология, которая строится на экспериментальных данных, которая в нас существует среди нас именно из нашей жизни, собранные данные, явления, их мы можем использовать, основываться над этим, на этом. Мы можем очень во многом продвинуться благодаря именно этой науке. Это считается наукой, потому что мы исходим там из экспериментальных данных, только из этой части психологии. То есть материалистическая психология, которая основана на материи. И поэтому и она очень хороша, потому что она уничтожает абсолютно все остальные верования, причуды, мистики, религии, все что угодно. Она говорит о человеке, что вот я, психология, говорю об этом существе, вот таким-то образом он устроен, таким-то образом он существует, в тех рамках, в которых она может говорить. Но, по крайней мере, на нее мы можем опираться. А свыше ее уже идет Каббала. Поэтому Валя Сулам в статье «Каббала и философия» уделяет большое внимание и почтение материалистической психологии, которая нанесла, как он считает, удар по философии, которая занимается совершеннейшими измышлениями, не имеющими в нашем мире никаких подтверждений, поэтому философы постоянно двигаются от ошибки к ошибке, и вообще занятия эти абсолютно бесполезны. И поэтому в нашем мире философия это уже как ругательское слово употребляется. Так что будем надеяться, что ваши занятия психологией материалистической, опытной, исходящей из опыта, они принесут большую пользу вам и нам. Я думаю, что на этом мы уже должны заканчивать. Одну минутку. Еще, ну, пожалуйста. Вот очень хочет услышать ваш ответ Вадим из России, из Саратовской области. Что происходит с человеком в наше время, который не чувствует в себе точку в сердце? Ведь у многих это близкие родственники, люди. А они и жалко будут на них смотреть, что они не продвигаются. Нет, вы не волнуйтесь. Такие люди все равно пойдут вперед, потому что их погонят страдания. А мы должны им рядом с этим объяснять, в чем причина страданий. Почему стоит заниматься вот такой наукой. Не говорите им про Каббалу, не говорите, что это Израиль, там евреи, там еще чего-то. Уберите все это, то, что им может помешать. Объясняйте им свободу воли, о чем говорится, зачем, почему, как. О творении, о том, что мы с вами говорим. И тогда они начнут потихоньку это воспринимать, примут ближе, и этим пойдут плюсом вместо минуса. То есть путем света вместо путем страданий. То, что я всем вам желаю. И на этом прощаюсь с вами. До следующего урока. Будьте здоровы.